«Плитка», — ответил легионер, поднимая кусок камня. «Чудесно, Сакур. Именно ради нее мы проделали весь этот путь». «Милорд, она явно упала», — ответил воин. Он показал. Гемора был прав. Впереди виднелась длинная неровная полоса темного камня, отмечавшая галогенит, темное пятно почти в сотню метров длиной. Каменная плита. Часть расколотого пола. Оксимант ударил воина по наплечнику. «Хороший мальчик», — сказал он. «Гемора, за мной!» Они с трудом поднимались по склону, следуя за темным пятном, которое было отчетливо видно на фоне светившегося белого галогенида. Еще куски плиток и несколько кирпичей. Визор Оксиманда зафиксировал увеличение фонового освещения. В ночном небе зияла дыра, потому что ночное небо на самом деле было нижней стороной подземного пола. Бледный свет падал вниз, открывая основание воронки. Тонны каменной кладки образовывали крутые подъемы, которые тянулись вверх от галоидного берега к провисшей яме. Похоже, что дно какого-то древнего погреба обвалилось во время оползня. «Путь внутрь», — сказал Лукаш. «Путь внутрь», — согласился Оксимант. Судьба, наконец, улыбнулась ему. «Построение огневой поддержки», — приказал он. «Лукаш, показывай дорогу. Давайте поднимемся туда, обезопасим периметр и найдем наших братьев». «Луперкаль!» — прохрипел Лукаш. «Воистину он», — согласился Оксимант. Все ветераны Гемора двигались быстро. С оружием наготове и целеустремленно они начали карабкаться вверх к свету по обломкам каменной кладки. Белл Сеппот держал правую руку поднятой с вытянутым указательным пальцем почти 5 минут, сохраняя этим простым и повелительным жестом полное молчание. Его элитный отряд, облаченный в экзоброню паладина Катихана, не нуждался в большем побуждении, чем малейшее слово их повелителя Херувима, но Сеппот не был уверен в остальных в истребительной команде «Ярчайшей». Имперские кулаки, дюжина космических десантников из разбитых легионов и отделение дурно воспитанных черных щитов. Не тот отряд, который выбрал бы он, потому что он выбрал бы исключительно из высших рядов кровавых ангелов, а тот, который ему дали. Преторианец приказал ему, и великий ангел одобрил приказ. Это был сатурнианский гамбит, поразивший Сеппота своей смелостью. Он обещал невиданную славу, славу, о которой говорил Сангвини, ожидавшую Белла Сеппота, куда бы он ни пошел. Сеппот не думал, что первым шагом к этой славе станут полчаса ожидания в пустом подвале и еще 40 минут созерцания дыры в полу подвала, которая образовалась после какого-то тектонического толчка. В сообщениях от обманщика говорилось о безжалостных казнях, происходивших в других зонах, но зона смерти Тета не предлагала ничего, кроме проклятой дыры и медленно оседавшей пыли. Но все изменилось. Сеппот услышал легкий скрежет камня. Потом еще один. Ауспик начал прокручивать символы обнаружения на визоре. Янтарные руны и значки мест, которые становились красными по мере приближения. Он видел, как напряглись все воины истребительной команды вокруг него, их визоры показывали то же самое. Их оружие было наготове. Сеппот сбросил показания визора. Счетчик убийств, небольшой набор цифр в левом нижнем углу его периферийного зрения, показывал 178. Он оставлял его включенным в течение всех дней боев на Горгановом рубеже. Он подумал о рубеже. Он молился, чтобы тот по-прежнему держался. Счет стал равен нулю. Скрижетали камни. Символы светились кроваво-красным светом. Что-то двигалось в дыре. Черный шлем. Венчавший его гребень. Сын Гора. Сеппот опустил правую руку. Истребительная команда открыла огонь. Вихрь смерти хлынул в дыру, более смертоносный, чем создавший ее поток обрушившихся плит. Лазерные лучи, болтерные снаряды, пульсировавшие желтые плазменные разряды, два обжигающих выдоха огненного гнева из огнемета. Лукаш погиб первым, его голову и плечи просто снесло. Авангардное отделение Гемора погибло точно так же, их тела кувыркались, увлекая за собой неустойчивые камни, которые вместе с трупами обрушились на отделение позади, смешав их ряды и сделав легкой мишенью для оружия, стрелявшего вниз через дыру в небе. 10 погибших, 16, 27, 31. Оксимант, спотыкаясь, спускался по галоидному склону, в ужасе глядя, как разрушители геморы в буквальном смысле разрушались прямо у него на глазах. «Прекратить!» — крикнул Сепот и прыгнул ногами вперед в яму, прежде чем кто-либо успел помешать бы ему. Котехонцы последовали за ним, обнажив клинки. Сепот тяжело приземлился в синем мраке, скользя и съезжая по крутому и рыхлому склону. Воздух был полон дыма, на камнях валялись тела в черных доспехах. Некоторые остались живы, изо всех сил пытаясь убраться подальше от основания провала. Он не позволит им уйти. Сепот активировал прыжковый ранец и обрушился на них, его длинный меч разрывал броню и плоть. Котехонцы, великолепные в золотых и кошенильно-красных боевых доспехах, приблизились к нему, но больше некого было убивать. Последний из блестящих черных трупов лежал на галоидном склоне, пачкая кристально-белую поверхность алыми полосами. Сепот повернулся. «Чисто, лорд?» — спросил его заместитель. Паладин-капитан быстро осмотрелся. Его счетчик показывал 7. 43 других сына Гора лежали мертвыми на склоне провала. Итого 50. Полная группа. «Милорд?» — повторил заместитель. «Еще один», — сказал Сепот, оглядываясь вокруг. 50 человек. Один командир». «Где командир?» Четкого следа не было. Длинный галоидный склон и темнота казались пустыми. «Ярчайший, — говорит ярчайший», — произнес Сепот. «Обманщик, вы меня слышите?» «Слышим, ярчайший». Зона Тета очищена. Враг уничтожен. Один, возможно, сбежал, пытается выбраться через обрушившийся подземный этаж. Я иду за ним. Отказано, ярчайший. Вы нужны в зонах. И началось запечатывание. Если вы останетесь внизу, вас затопит. «Принято, обманщик», — ответил Сепот. «Возвращаемся наверх». Приказал он своим людям и последовал за ними к склону обвала. Он бросил последний, разочарованный взгляд назад. Оксимант двигался в темноте по гребню огромного галоидного склона. Его дыхание было прерывистым. Дыхание в темноте. Он сорвал шлем и жадно вдохнул холодный воздух. Все они были мертвы. Все дело, вся эта операция провалились. Он провалился. Он решил вернуться к разрушенному термиту. Тот превратился в изломанный металлолом, и он убил экипаж механикум за их некомпетентность, но оттуда он мог двигаться назад, возможно, найти туннель, который его машина пробурила в каверне, и выйти по нему обратно наружу. Долгая прогулка. Долгая-долгая прогулка, но лучше других вариантов. Он начал скользить по склону, поднимая хрустальные брызги. Он услышал звук. Плеск. Река течет. Как такое возможно? Он увидел внизу реку. Реку вязкой серой жижи, которая текла, словно магма. Она поднималась с необычайной скоростью. Он осторожно подошел к ней. Стояла вонь. Синтетика, полимер или какая-то промышленная форма бетона. Жидкий камнебетон или что-то в этом роде. Он заполнял полость. Ублюдки-лоялисты запечатывали каверну. Он не хотел так умереть. Запечатанный заживо навечно в камнебетоне, словно муха в смоле. Это был его настоящий кошмар. Он вскарабкался обратно по медленно исчезавшему склону. Должен же быть другой выбор. Массивная река жидкого камнебетона нарушила хрупкую структуру каверны. Он видел, как оседают или уносятся потоком обнажения галогенидов. Камнепады сыпались по стенам пещеры, валуны кувыркались и подпрыгивали, поднимали густые брызги и исчезали в реке. Новые оползни. Новые провалы. Если и новые части пола не выдержат. Аксимант поднимался все выше и выше, насколько только мог. Водители Плутона сообщили Льву Гошину, что до цели осталось 2 минуты, но эти 2 минуты, похоже, затянулись. Транспорт едва ли не тонул. Они чувствовали себя так, словно находились в брюхе умирающей рыбы, которая была слишком слаба, чтобы плыть против течения. Все качалось и наклонялось. Визгливый рев буров превратился в приглушенное шипение. Гусеницы напрягались, но не находили ничего, за что можно было бы зацепиться. Все выглядело так, как будто они беспомощно барахтались в грязи, а не в камне. «Мы движемся назад», — сказал Гошин. «Как мы можем двигаться назад?» «Милорд», — начал техножрец. «Говори», — рявкнул Гошин. «Система датчиков, лорд. Они показывают, что мы погрузились», — ответил Магас. «Во что?» «Поток вязкой жидкости», — ответил один из водителей. «Какой именно?» — потребовал Гошин. «Магма? Грязь?» «Датчики показывают искусственное вещество», — сказал Магас. Он пришел на нос корабля, встав на техническом посту рядом со штурманскими креслами. Его разветвленные пальцы подключились к портам станции, и он начал считывать данные с внутренней стороны зашитых век. Анализ структуры, состава, свойств. «Мне не нужна научная диссертация, кусок дерьма», — сказал Гошин. «Мне нужно немедленно выйти на целевой вектор». «Это невозможно», — сказал Магас. «Мы обездвижены». «Не говори мне, что возможно», — предупредил капитан 25-й роты. «Мы обездвижены», — повторил адепт-механикум. «Мы висим в оболочке из композитного материала, похожего на жидкий камнебетон. Наши гусеницы и буры не могут раскрутиться. Он быстро застывает. Освободи нас». «Это уже невозможно, милорд». «Тогда открой чертовы люки». «Нас затопит. Мы погружены в жидкость. Я отсылаю вас к моему предыдущему ответу». Гошин попытался придумать другой вопрос, другое требование, которое он мог бы выдвинуть. Ничего не пришло в голову. Стены отсека вдруг показались очень тесными. Он был окружен 50 готовыми к бою космическими десантниками и экипажем механикум. Максимальная вместимость. Места и так едва хватало, чтобы двигаться. Плутон перестал двигаться. Тишина была самой ужасной вещью, которую когда-либо слышал Гошин. «Когда?» — спросил он в конце концов. «Когда что, лорд?» «Когда он застынет?» «Уже застыл, милорд». «Тогда?» «Раз он застыл, раз он твердый, мы можем прокопаться сквозь него». Магас повернулся и посмотрел на него зашитыми глазами. «Материал находится внутри наших обтекателей, кожухов буров и узлов двигателей», — сказал он. Он затвердел, и все затвердело вместе с ним, как камень. Прекрасные механизмы больше никогда не будут работать. Материал не проник в наш отсек, потому что тот полностью герметичен. Мы не можем открыть люки. Мы не можем прокопаться. Мы больше никогда не сдвинемся с места. И никто не сможет нас откопать, и никто не придет, и почти никто даже не знает, что мы здесь. Лев Гошин не мог до конца поверить в услышанное. Он сел в свое противоперегрузочное кресло. Он начал с самого начала. «Когда?» — спросил он. «Лорд?» «Когда закончится энергия?» «Через 196 дней», — сказал Магас. «Воздух?» «С рециркуляцией и учетом вашей генетической биологии», — ответил Магас, — «фактически никогда». Гошин кивнул. «Как долго живет ваш вид?» — спросил Магас. «Что?» — переспросил Гошин. «Потому что именно столько вы пробудете здесь», — ответил Магас. Тормагеддон молча оттеснил Локина назад на пустую арену зоны смерти Мю. За укрепленной аркой истребительная команда Найсмит сошлась с тактическим отделением Винкор лицом к лицу, обмениваясь потоками тяжелого огня вдоль всего коридора. По связи Локин слышал разрозненные обрывки прерывистого вокса. Крики боли и смерти, сплачивавшего воинов Леода Болдуина, фрагменты тактических переговоров. Но у Локина не было времени слушать, или сосредоточиться на словах, или отдавать собственные приказы. Тормагеддон был быстр. Его огромное, раздутое демоном тело выглядело тяжеловесным, но он наносил удары с чудовищной скоростью. Уже дважды его жужжащее цепное оружие чуть не разорвало Локина на куски. Локин читал течение боя и видел, что его единственным преимуществом была точность. Тормагеддон едва ли не лопался от мощи, но его атаки были неуклюжими и относительно грубыми, словно какая-то бессмертная сущность, направляя всю свою силу через тело, которое было слишком смертным, чтобы справиться с ней. «Как примарх», — подумал Локин, попытавшийся натянуть на руку перчатку легионера. Локин продолжал двигаться, размахивая длинным цепным мечом и отключенным клинком Рубио в бешеном ритме, отражая и блокируя удары. Тормагеддон по-прежнему безжалостно атаковал. Когда их цепные мечи встретились, зубья сорвались в визги искр. Погибший легионер сынов Гора был пустой оболочкой. Его невероятная сила проистекала из источника, бравшего начало в варпе. Тормагеддон не был несчастным Тариком или даже Граэлем. Он не был человеком или генетическим сыном. Он даже не был он был оно. И оно было куском бездумных мышц и мяса, оживленным эфирными сущностями, безразличными к физическим мелочам. Это была чистая убойная сила, запертая в незнакомой форме, и эта форма была поломанной и медлительной. Какое бы сознание ни оставалось в оболочке Тормагеддона, оно было слишком тупым и поврежденным, чтобы направлять эту силу, слишком растраченным, чтобы использовать десятилетия отточенного мастерства, слишком выжженным, чтобы делать что-либо, кроме как наносить удар за ударом. Но оно было более чем способно убить его. На взгляд Локина в пожирателях миров было меньше неистовства берсерков, а в повелителях ночи меньше энергии. Тормагеддон был неутомимее, чем железные воины, которых он убивал, и быстрее, чем дети императора, с которыми он сражался на поединках. Это было тупое увечье, как у боевого молота Саламандр, холодная ярость, как у разума железных рук, бешеная ярость, как у волков Фенриса, фанатичная ненависть, как у несущих слова. Это был ужас сияющих ангелов, это была непознаваемость их темных кузенов, это была непобедимость Ультрамара, это была быстрая смерть, освобождение. Ему нельзя было доверять, как сыну Гидры. С ним нельзя было торговаться, как с колдуном Проспера. Он гнил внутри, как упыри Мартариона. Как всадник стаи Хана, он находился в постоянном движении. И как имперского кулака, его нельзя было отодвинуть. Это был ангел смерти. Но это был не лунный волк. Локин попытался заставить его ошибиться. Его подстегивало непреодолимое желание изгнать зверя, с которым он сражался. Оно было сильнее, чем желание выжить. Огонь мести угас. С остальными, как и с Маром, Локин демонстрировал только холодную ярость и выражал ее с клинической свирепостью. Месть сынам Гора за грехи Гора. Это желание было всем, что Локин знал в течение долгого времени. Это было то, чем он стал, и сатурнианская хитрость, наконец, предоставила ему шанс исполнить его. Затем Тормагеддон произнес его имя голосом Тарика. Единственное слово. Локин знал, что не сможет спасти Тарика или каким-либо образом вернуть, но он хотел почтить его. Он хотел почтить память Тарика и Нера Випуса, и Актона, и всех других любимых братьев, которые были преданы ересью и потеряны в ужасе. Он хотел освободить жалкие остатки Тарика Таргаддона и даровать им покой. Дать Тарику отпущение. Дать его душе утешение от мучений. Изгнать демона обратно в ад и освободить оскверненные кости и испачканную плоть. В память о лунных волках Локин заберет этот труп легионе Састартес для погребения. Он не позволит ему оставаться кадавром-марионеткой какого-то отвратительного трупного бога. Он уклонился от гудящего удара, блокировал урчавший клинок, шагнул в сторону, повернулся, отказываясь от грубой силы и используя против нее отсутствие у Тармагеддона пространственного восприятия. Он заставил его вытянуться, сделать лишний шаг, слишком далеко вынести руку и лишил равновесия. Его цепной меч сцепился с мечом Тармагеддона, и оба оружия завизжали, вгрызаясь друг в друга. Локин воспользовался моментом и обошел бронированную защиту Тармагеддона. Отключенный клинок Рубио ударил прямо в центр нагрудника Тармагеддона. И соскользнул. Осталась лишь сколотая вмятина. Даже со всей своей силой Локин не смог пробить броню. Каждая частичка мастерства ушла у Локина ради этой доли секунды. Каждой унции его силы оказалось недостаточно, чтобы сделать это. Тармагеддон оттолкнул Локина и рванул сцепившиеся мечи в сторону. Локин попытался устоять, но цепные мечи безнадежно переплелись, и все, что ему удалось сделать, это вырвать оружие у них обоих. Тармагеддон снова ударил его, и Локин упал. Он попытался подняться. Чудовище схватило его за голову и подняло над полом. Визжащий цепной кулак Тармагеддона сжал шлем Локина, разрывая пластины брони, сгибая визор и выбрасывая в воздух хлопья керамита и стали. Локин закрутился, задыхаясь от собственного горлового уплотнителя, чувствуя, как кольца на шее трескаются и ломаются, как смятая лицевая пластина вдавливается в щеки и зубы, а давление растет, грозя разорвать череп. «Я не умру так». Он хотел выкрикнуть эти слова в лицо смерти, но не смог даже пошевелить губами внутри сжимавшего шлема. Вместо этого он яростно сжал их и ударил прямо перед собой. И упал. Он растянулся на полу и ничего не видел. Он слышал сердитое рычание сплавленных цепных мечей. Он сорвал остатки изломанного шлема, сплевывая кровь. Кости черепа словно спрессовали. Тармагеддон лежал на спине, старый меч Рубио пронзил его сердце. Отключенный, тусклый клинок пульсировал угасавшим бледным мерцанием. Энергетические прожилки, похожие на паутину миниатюрных молний, плясали на ладони и пальцах Локина, ладони и пальцах руки, которой он нанес удар. Прямо у него на глазах маленькие мерцавшие узоры света замерли и исчезли. Он встал, разминая ноющую челюсть. Из носа капала кровь. Он выдернул меч Рубио из трупа. Клинок снова стал безжизненным и холодным, таким же безжизненным и холодным, как сын Марневаля у его ног. Жизнь покинула Тармагеддона. Адская сущность, поселившаяся в трупе легионера, погибла или покинула разбитый сосуд. Локин хотел поднять тело и отнести его в более подобающее место, где оно могло бы лежать в тишине, но битва за аркой Мю продолжала бушевать. Он покинул смертельный этаж. Ожесточенная схватка между Найсмитом и отделением Винкор Тармагеддона переместилась в дальний конец коридора. Болдуин отчаянно атаковал, тесня Винкор в зону смерти Омикрон, но это дорого ему обошлось. Коридор, выжженный и усеянный отверстиями от взрывов, был завален мертвыми, друзьями и врагами. Локин поспешил присоединиться к своему арьергарду. Он остановился, чтобы подобрать цепной меч у одного из павших имперских кулаков, поблагодарил мертвеца за подарок и пообещал хорошо им пользоваться. У входа в Омикрон резня почти закончилась. Галлар привел седьмой через другую штурмовую дверь, и две истребительных команды зажали Винкор между собой на открытом пространстве. Бой превратился в тупую казнь. Леот Болдуин был ранен, но по-прежнему держался на ногах. «Хорошая работа», — сказал ему Локин. «Ступай в лазарет». «Когда закончим», — ответил Болдуин. Локин прошел сквозь дым, чтобы поприветствовать Галлара. «Как у нас дела?» — спросил Локин, пока они быстро пожали руки. «Весьма неплохо», — ответил Галлар. «Похоже, мы выпотрошили большую часть двух рот. Ярчайший и черный пес все еще сражаются». «Раздор?» «Им очень крепко досталось», — сказал Галлар. Гарро и остатки раздора присоединились к банде Хаара. Раздался долгий протяжный грохот, и они оба повернулись на звук. «Чем дальше, тем больше», — сказал Галлар. Обманщик говорит, что это место обваливается. Подкоп превратил некоторые зоны в провалы. Но этот парень Лэнд, как мне сказали, закачивает свою смесь. Они запечатывают каверну? Галлар кивнул. Любые ублюдки, которые еще не показали головы, окажутся в ловушке. В этом есть определенная справедливость. Локин понял, что выбросил Вокс вместе со шлемом. «Свяжитесь с обманщиком», — сказал он Галлару. «Спросите, есть ли у них еще работа для нас?» «Обманщик?» — говорит седьмой с Нейсмитом, — произнес Галлар по связи. «Запрашиваем маршруты целей». «Принято, седьмой», — сказала Эльк. «Ждите». «Остались следы?» — спросил ее Диамантис. «Ничего на Ауспике или от акустиков Великого Сияния», — ответила она. Работа Магаса Лэнда, возможно, поглотила любые уцелевшие подразделения диверсантов. «Сохраняйте схему слежения», — сказал Хускарл. «Конечно», — ответила она. «Некоторые еще могут прорваться», — сказал Диамантис. «Работа Лэнда будет эффективной, но потребуется время, чтобы закачать достаточное количество материала в каверну. По оценке Магаса, полная герметизация займет 6 часов и 43 минуты», — сказала она. «Он был таким точным?» — спросил Диамантис. Эльк улыбнулась. «Он добавил секунды, но я думаю, что это лишнее». «И сколько осталось?» — спросил Диамантис. «Закачка началась 2 часа 7 минут назад, лорд», — ответил оператор. Диамантис отступил и провел рукой по коротко подстриженным волосам. «Что-нибудь со стены?» — спросил он. «Проводная связь снова отключилась», — сказал оператор. Диамантис нахмурился. «Конечно, мы бы знали, лорд», — сказал Зиндерман. «Знали что?» — спросил его Диамантис. «Если...» — начал Зиндерман. «Если бы наши усилия не увенчались успехом. Если бы мы были обречены с другой стороны». «Диамантис?» Хускарл оглянулся на Эльк. Она напряженно смотрела на боковой монитор. «Что, госпожа?» «Согласно этим показаниям, поток герметика остановился», — ответила она. «За последние 4 минуты уровень не изменился. Насосы отключились». «Забитые сопла?» — спросил Альборн. Диамантис проигнорировал вопрос и снял микрофон со стены. «Говорит обманщик», — произнес он. «Магас, сообщите о состоянии». Он ждал. «Магас», — говорит обманщик, — «сообщите о своем рабочем состоянии. Мы видим, что вы остановились. Какова ситуация?» Он посмотрел на Эльк. «Никакого ответа», — сказал он. «Если возникла техническая проблема, он, вероятно, работает над ней», — предположил Зиндерман. «Или он потерялся в какой-то математическом уравнении и не обращает ни на что внимания», — сказал Диамантис. «Я пойду и позабочусь об этом, лорд», — сказал Альборн. Аркхан Лэнд примостился на самом краешке рабочего кресла. На скамье в маленькой клетке, которую Диамантис разрешил принести Лэнду, съежился широко раскрывший глаза хомоподобный. «Полагаю», — произнес Лэнд, — «вы собираетесь убить меня?» «Я мог бы», — сказал Гор Оксимант. «Я могу легко сделать это». «Вы убили всех остальных», — заметил Лэнд. Оксимант взглянул на окровавленные тела команды Лэнда. «Убил», — согласился он. Он указал острием скорбящего на Лэнда. «В свою защиту скажу, что у меня был ужасный день», — добавил он. «Мне пришлось карабкаться через грязную, вонючую дыру в земле. Я не знал, где нахожусь. Все, что я знал, — это то, что все-все пошло не так. Я должен был выместить это на ком-то. Эти идиоты оказались первыми, на кого я наткнулся». «Кроме того», — осторожно сказал Лэнд, — «идет война. И они были врагами». «Ну да, очевидно, и это тоже», — согласился маленький Гор. «Но вы сохранили мне жизнь?» «Они были сервиторами и адептами», — сказал Оксимант. ты же явно какой-то магас. Отвечаешь за все это. Свободной рукой он указал на это. Окружавшие их наливные цистерны и насосы. «Ты нужен мне живым, чтобы выключить их», — сказал он. «Потому что эта грязь — одна из причин того, что все пошло не так. Ты сделал это, не так ли?» «Вы наблюдали за мной?» «Они точно не работают?» «Насосы выключены», — сказал Лэнд. «Похоже, я больше не нужен?» «Нет», — сказал Аксимант, подходя ближе. «Ты умный. Отвечаешь за эту область. Ты покажешь мне выход». «Выход?» «Отсюда. Во дворец». «И что тогда?» «Я еще не решил», — ответил Аксимант. «Вы один», — сказал Лэнд. «Что вы можете сделать в одиночку в Санктум Империалис?» «Много чего», — сказал Аксимант. «Невероятные повреждения. Одного человека трудно найти. Трудно остановить. Я могу завершить задание». «Наконечник копья из одного человека». Аксимант посмотрел на него. «Ты хоть представляешь, кто я?» — спросил он. «Гор Аксимант, Марневаль, сын Гора», — ответил Лэнд. «По прозвищу Маленький Гор. Не тот Гор, которого мы ждали». Аксимант крепче сжал меч. Затем медленно опустил скорбящего. «Умно», — сказал он, улыбаясь. «Ты пытаешься меня спровоцировать. Заставить меня убить тебя, чтобы я не смог заставить тебя помогать». Лэнд пожал плечами. «Как человек, который большую часть жизни провел сам по себе, — произнес он, — и изо всех сил вел войну в одиночку, чтобы все исправить, я могу сказать вам, Гор Аксимант, что ваши шансы невелики. Вам нужны союзники. Друзья. Товарищи. Одному человеку не под силу изменить происходящее. Одному человеку не под силу победить. Вот к какому выводу я пришел». «О, ты прав», — согласился Аксимант. «Но, к счастью, у меня есть ты. Поднимайся. Покажи мне выход. Открой замки и предоставь безопасный доступ. Выведи меня отсюда и отведи во дворец». Лэнд откинулся на спинку кресла. Он сложил руки на груди и посмотрел Аксиманду в глаза. «Нет», — сказал Лэнд. «Прошу прощения». «Неправильный ответ», — сказал Аксимант, прижав острие клинка к горлу Лэнда. Болт ударил Аксиманда в левое плечо, искромсав наплечник и отбросив назад. «Лэнд! Прочь с чертовой линии огня!» — крикнул Диамантис, шагая по проходу между цистернами с герметиком и целясь из болт-пистолета. Лэнд бросился в сторону. Хускарл выстрелил снова, но болт прошел мимо и разорвал пластины палубы. Аксимант перекатился, его плечо дымилось, и выстрелил из болтера в ответ. Снаряд взорвался у левого бедра Диамантиса, и имперский кулак врезался в цистерну. Аксимант вскочил и побежал в противоположном направлении, петляя между насосными системами лаборатории. Опустившись на одно колено, сочившийся из раны кровью, Диамантис поморщился и снова прицелился. «Нет!» — закричал Лэнд, подбегая к нему. «Хватит!» «Он!» — начал Диамантис. «Разнесете здесь все на куски, если попадете во что-то важное!» — воскликнул Лэнд. «Взорвете насос, Хускарл, и мы никогда не запечатаем каверну». Он попытался помочь Диамантису подняться на ноги. «Мне нужна связь», — прорычал Хускарл. «Вы не смогли его снять одним выстрелом?» — спросил Лэнд. «Вы мешали». «Я был о вас лучшего мнения». «Вы были на чертовой линии огня». Ворча от боли, Диамантис подошел к столу и навалился на него всем весом. Он схватил Вокс. «Говорит обманщик! Говорит обманщик!» — крикнул он. «Предатель Астартес на свободе в районе операции!» «Повторяю. Предатель Астартес на свободе. Он был в насосной лаборатории, сейчас движется. Один из чертовых сынов». «Марневаль», — сказал Лэнд. «Аксимант. «Один из Марневаля», — выплюнул в микрофон Диамантис. «Принять срочные меры. Цель не находится, повторяю, не находится в зонах смерти. Он на свободе во вспомогательных зонах». Он положил микрофон, поморщившись от боли. «У вас сильное кровотечение», — сказал Лэнд. «Я знаю. Я думаю, что все бедро». «Я в курсе, Магас». «Как вы узнали?» — спросил Лэнд. Диамантис посмотрел на него. «Насосы остановились», — с трудом ответил он. «Я решил, что приду лично и узнаю, во что вы играете». «А», — сказал Лэнд. «Он заставил вас отключить их?» Лэнд кивнул. У него был меч, который он явно собирался пустить в ход. Диамантис посмотрел на него, тяжело дыша, контролируя реакцию тела на боль и потерю крови. «Так включите их снова», — рявкнул он. «Да. Так. Конечно». Лэнд побежал к главному посту. Он начал оттягивать назад тяжелые рычаги выключателей. Из ряда цистерн донесся хлюпающий звук, и один за другим насосы снова зашумели. «Надеюсь, сопла не засорились», — пробормотал Лэнд. Несмотря на то, что каждый вдох давался ему тяжело, Диамантис снова взял микрофон окровавленной рукой. «Говорит обманщик», — произнес он. «Повторяю еще раз. Предатель Астартес на свободе в зоне операции и поддержки. Цель — Марневаль. Повторяю, предатель Астартес на свободе. Находился в насосной лаборатории, сейчас движется. Кто-нибудь немедленно ответьте». Галлар внимательно слушал наушник. «Один на свободе», — сообщил он. «Один прошел через зоны. На свободе в операции и поддержке. Обманщик говорит, что это один из Марневаля». Локин уже двигался. «Рассредоточиться!» — крикнул Галлар истребительным командам. «Систематический обыск, зал за залом. Найдите его». Два остова термитов догорали в зоне смерти Каппа, окруженные трупами сыновей Гора, которых они пытались доставить. Хаар оставил своих людей проверять выживших и прошел через арку в зону смерти Лямбда, где находился еще один термит, окруженный кольцом мертвецов в черных доспехах. Гарро стоял рядом с белым Сепатом. Два истребительных отряда вместе с остатками Гарро объединились, чтобы встретить три одновременных вторжения. Они были беспощадно точны. «175 убийств», — усмехнулся Хаар. «Самый большой улов, и потеряли только 9 наших. Знаешь, мне жаль, что я не видел испуга на их чертовых лицах, когда они оказались в прицеле». Он замолчал. «Что?» — спросил он. Сепат слушал связь. «Один отбился», — сказал Гарро Хаару. «Добрался до оперативных. Обманщик назначает истребительную команду». «Всего один?» — прорычал рассеченная гончая. «Марневаль», — ответил Гарро. «Даже если так», — сказал Хаар. «Ему не уйти далеко. Возможно, он уже мертв». Сепат посмотрел на них. «Я запросил разрешить нам развернуться и присоединиться к охоте», — сказал он. «И?» — спросил Хаар. «Я хотел бы увидеть кровь Марневаля на своем кулаке. Я слышал, что они стоят того». Гарро фыркнул. «Я жду ответа обманщика», — сказал Сепат, величественно глядя на них обоих. «Если на главном пульте не будет следов цели, еще 5 минут». Взрыв декомпрессии заглушил его следующие слова. Их омыло морозным светом. Сыны Гора появились прямо из воздуха вокруг них посреди двух истребительных команд по всей Каппе и Лямбде. Катафракты. Первая рота. 100 братьев, пользовавшиеся дурной славой группы юстаэринских терминаторов, самая страшная и известная воинская элита 16. 100 воинов и первый капитан Абаддон. Отразверсся. 4. Оан в огне. Только мы и чудовище. Брат против брата. Фулгрим улыбался под объятыми пламенем стенами Аанской орудийной башни. Его зубы блестели в свете пожаров. Его длинные белые волосы развивались на ночном ветру, танцуя над ним, словно огромные языки огня. «Ты очень молодой», — произнес он. Он присел рядом с имперским кулаком, распростертым на вершине стены. «Очень молодой. Новичок во всем этом», — прошептал он. Мадий пытался ползти. Его кости и боевая броня были сломаны. Он где-то потерял шлем, и лицо залила кровь. Каждое дрожащее движение требовало неимоверных усилий, каждый сантиметр, который он преодолевал через лужу собственной крови, являлся триумфом воли. «Ты пытаешься сбежать?» — спросил Фулгрим. Он цокнул языком. «Не думаю, что ты должен это делать. Твоему отцу это не понравится. Ты должен стоять и сражаться. Но все же ты новичок. Может быть, никто не успел объяснить тебе правила?» Финикиец огляделся. На широкой вершине Сатурнианской стены его дети расправлялись с настенным гарнизоном. Еще больше его детей пребывали через разрывы в пустоте, в десантных капсулах или поднимались с нижних укреплений. Зонанс замолчал. Продолжавшие стрелять орудия Сатурнианской стены начали разрушать уязвимые донжоны, уничтожая все прекрасные инструменты, которые они несли. Осадные машины рушились огромными огненными облаками, которые освещали поверхность стены, подобно восходящему солнцу. Это было прискорбно, но транспорт и инструменты все равно закончили свое выступление. Третий легион был здесь. Они захватили крепостной вал последней стены. «Вот что я скажу тебе», — мягко произнес Фулгрим. «Даже если бы ты мог бежать, а ты не можешь с твоими бедными ногами, я не думаю, что ты мог бы спастись. Здесь нет убежища». Он оглянулся на дворец. «Скоро убежищ нигде не будет», — добавил он. Он снова посмотрел на имперского кулака. Мадий продолжал ползти, задыхаясь и напрягаясь с каждым крошечным движением, которое он умудрялся сделать. «Бедный испуганный ребенок», — сказал Фулгрим. «Так-так». Его лицо потемнело. «Я вижу», — продолжил он. «Ты не пытаешься сбежать. Ты пытаешься дотянуться до него». Он взглянул на обломанный гладий, лежавший примерно в метре от молодого капитана. Мадий тянулся к нему окровавленными пальцами. Фулгрим выпрямился. «Он тебе не нужен», — сказал он. «У меня есть гораздо лучше». Он достал длинный однолезвийный меч и сжал его двумя руками. «Видишь?» — спросил он. Он поднял руки, собираясь нанести удар. Что-то ударило его. Что-то врезалось в него и заставило пошатнуться. Что-то рубило его. Что-то причинило ему боль. Фулгрим подался назад. Сигизмунд продолжал атаковать, его силовой клинок царапал и ломал прекрасную броню Фулгрима. «Пошел вон!» — воскликнул Фулгрим. «Отойди от меня!» Он был в три раза крупнее храмовника. Он пнул ногой, как человек пинает агрессивную собаку, и отбросил Сигизмунда. Сигизмунд перекатился и вскочил на ноги. Он взмахнул мечом двумя руками и вонзил его в бедро Фулгрима. Фениксиец закричал, скорее от возмущения, чем от боли. Вопль был наполнен странными звуком, и от него задрожали камни стены. Одной рукой он схватил Сигизмунда за горло. Клинок, по-прежнему прикованный цепью к запястью Сигизмунда, вырвался из раны. Задыхаясь, Сигизмунд подтянул висевший меч и несколько раз ударил державшего его гиганта. Он отрезал у фениксийца прядь волос. Потом рассек ему губу. Фулгрим снова завизжал и отшвырнул Сигизмунда. Храмовник пролетел 5 метров, ударился о стену Оаанской башни и упал на платформу. «Как ты посмел?» — закричал Фулгрим, устремляясь к лежавшему Сигизмунду. Одной рукой он зажал разбитую губу, а другой крутил длинный меч. Мужество Сигизмунда иногда превосходит его способности. Фулгрим остановился. Он повернулся. Он улыбнулся окровавленными зубами. Рогалдорн смотрел на него. Он сжал поднятый меч. «Мое нет», — сказал Дорн. Когда Сангвини поднялся над ними, это было как чудо. Все они и в самом деле думали, что он их бросил. Казалось, что, расправив крылья, он сияет, как звезда. Ран подумал о моменте, после которого теперь, казалось, минули годы, но произошедшем всего несколько дней назад, когда Великий Ангел пришел к ним на рубеже и отбросил титанов-предателей. Ран полагал, что никогда не увидит большего подвига, даже если проживет 10 тысяч лет. Но сейчас само появление Сангвиния оказалось более великим. И это был не триумф оружия, не нападение в одиночку на нечестивого титана. Он просто появился, когда они верили, что он покинул их, паря как орел, когда они думали, что он улетел от них. Их сердца воспарили вместе с ним. Их уставшие души взлетели. «Великий ангел с нами!» — закричал Ран. «Великий ангел с нами!» Они все кричали. Каждый верный воин на четвертой окружной стене. Против железа и стали, огня и дыма большинство вещей не может устоять. Надежда кажется слабой, а усилия бесполезными. Символ сплачивает людей против тьмы. Он защищает надежду от огня, а броню от железа. Флаг, поднятый штандарт, луч света, знамя, вскинутое высоко, крылатая фигура, поднимающаяся вверх, наполненная светом. В объятом пламенем и разрушенном Горгановом рубеже сыны Терры знали, что не могут умереть, пока ангел Сангвини летел над ними, а он, как и его отец, никогда, никогда не умрет. Дикий ритм войны изменился в одно мгновение. Харадал Фурио во главе своего воинства отбил захваченную территорию к северу от разрушенного Котильона и остановил один из штурмов предателей. Ран с Галеном, Аймери и обеими их бригадами прорвались через нижние этажи Котильона, пока с дрожавшей башни сыпались камни и атаковали пандусы осадных башен, которые враг возвел для штурма стены. Они смяли железных воинов в шахтах и лестницах исполинских башен и завалили их трупами землю кучами по 7 в глубину. Они контрактовали из орва у подножия стены, пошатнув железную стойкость 4, сломив их храбрость и рассеяв до развалин 3 окружной, оставив позади себя остовы башен, разрушенные камнеметы и перевернутые свиньи, инструменты их жестокой войны, брошенные во время бегства. Началась зачистка, погоня за воинством предателей в сторону 3 окружной. Искры летели, словно осенние листья, вдоль рядов вражеских мертвецов. «Брат Фафнер». Сангвини спустился к нему с копьем в руке. «Мы думали, что вы ушли», — сказал Ран, его топоры были мокрыми от крови. «Наши раны казались такими глубокими и почти смертельными». «Раны заживают», — сказал Великий Ангел. «Я был ранен». «Лорд?» «Мой разум», — сказал Сангвини, — «поражен сценами ужаса, которые поставили меня на колени. Извините». Я не мог ни сражаться с ними, ни постичь их, ни увидеть свет, где бы тот ни был. Он посмотрел на Ранна. «Не бойтесь, хотя нам еще есть чего бояться», — сказал он. «Ужас реален и надвигается на нас. Нас ждут величайшие испытания. Я видел такую жестокость, Фафнер, такие зверства. Мой брат Ангрон — воплощенная ярость. Концентрированное насилие». Он вздохнул. Ангрон сделал то, чего не должен ни видеть, ни знать ни один человек. Вещи, которые истории лучше всего забыть. Но в самой непроглядной глубине его мерзкой тьмы я кое-что увидел. Думаю, так и должно было быть. Думаю, именно ради этого мне пришлось терпеть такие отвратительные видения ереси. Чтобы я мог увидеть. «Увидеть что, лорд?» — спросил Ран. «Надежду», — сказал Сангвини. «Надежда еще есть. Знайте это. Расскажите всем. Не отпускайте ее». «Расскажу», — сказал Ран. «Но эти видения». «Ушли, брат», — сказал Сангвини. «Надеюсь, ушли навсегда. Тайны раскрылись, и истина показала свое лицо. Больше нет масок, иллюзий и притворств. Больше нет вуалей и лжи. Только мы и чудовища, глаза в глаза. Он крепче сжал копье. «Итак», — сказал он, — «Ормунд Гундар и Богдан Мартель?» «Ключевые кузнецы войны, оба», — ответил Ран, — «архитекторы разрушения, которые стремятся уничтожить Горгонов рубеж». «Эмхан назвал мне их имена, когда я нес его к апотекариям», — сказал Сангвиний. «Он сказал, что вы отметили их. Что, чтобы удержать рубеж еще немного, они должны быть первыми в нашем списке врагов». «Они тут», — сказал Ран. «Но они отступили за третью окружную, чтобы вновь собрать свое воинство. Я не могу добраться до них». «Я могу», — сказал Сангвиний. «Ран, что скажете, если мы отобьем третью окружную?» Мадий видел все это. Прижавшись к сломанной колонне, он наблюдал, как вырвался наружу гнев претарианца. «Твоя красивая стена сломана, Рогал», — заявил Фулгрим. Он нанес хлесткий удар клинком по щиту Дорна, отколов несколько осколков. «Твоя знаменитая крепость разрушена. Это...» Удар Дорна выбил из его рта следующие слова. Фулгрим споткнулся. Меч Дорна врезался ему в ребра. Фулгрим нанес ответный удар, но снова попал только в щит. «Ты человек в разрушенной башне», — усмехнулся Фулгрим, выплевывая кровь. «Ты стоишь такой гордый и непокорный, не обращая внимания на то, что башня рушится вокруг тебя. Это будет». Еще один удар. Фулгрим отшатнулся, затем развернулся с опущенной головой с развивавшимися волосами, сохраняя дистанцию. Дорн все равно сделал выпад, впечатав щит в тело и лицо. Фулгрим оттолкнул брата и отскочил в сторону. «Все молчишь, Рогал», — промурлыкал он. «Никаких возражений? Не умоляешь меня сойти с глупых путей и вернуться к тебе? Можешь сказать, что еще не поздно. Можешь пообещать мне сладкое прощение». Дорн врезался в него, сломал щитом защиту и вонзил клинок в плечо Фулгрима, а затем швырнул его на платформу. «Дела, вот мои слова», — произнес Дорн. Фулгрим кивнул и снова сплюнул кровь. «Всегда», — согласился он, облизывая окровавленные зубы. «Ты никогда не отличался сообразительностью. Никогда не был склонен к изысканной беседе. Только тяжелая работа и...»